Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Георгий Лопатин. «Черный шаман». Книга первая. Пролог. Закрыв гараж, Олег Куманов 25 лет от роду предвкушающе улыбнулся. Он буквально чувствовал, как его начинает наполнять энергией. Прямо появилась приятная легкость, словно за спиной выросли крылья и стоит ими взмахнуть, как он воспарит над землей. Нет, Олег не верил во все эти ауры, чакры, ясновидение, заговоры, порчу и прочую ересь, так что ощущение наполнения энергии его тела – это всего лишь метафора. Просто у него резко начало улучшаться настроение, как всегда бывает перед дальней дорогой, но не всякой, а на мотоцикле. Любил он кататься, и длительная поездка минимум в сотню верст для него являлась лучшим средством от плохого настроения и прочих депрессий. Ощущение скорости, ветер в лицо, в общем, описывать это бесполезно, кто не прочувствовал, тот просто не поймет. И еще один момент, поездка на машине и поездка на мотоцикле — это совершенно разные вещи, хотя есть любители погонять на четырех колесах, но он этого не понимал. Куманов чем-то сам себе напоминал ездовую собаку, что киснет во время длительного отдыха без пробежек в упряжке. Зимой Олег, наверное, сдох бы от тоски, ведь в этот период на мотоцикле особо не покатаешься, разве что на специально шипованных для езды по льду, но в это снежное время, когда его начинало скручивать в дугу, он гонял на арендованном снегоходе. Удовольствие не из самых дешевых, но все лучше, чем глотать антидепрессанты или бухать по-черному. Тем более на запое времени нет, работать надо. Не дай бог из-за запоя потеряешь постоянных клиентов, можно будет сразу закрываться, конкурентов много. А так покатался несколько часов на снегоходе, замерз до костей и заряд бодрости на месяц вперед получил, или до следующего визита налоговиков, пожарных и прочих деятелей. Байком Куманова является старый Урал М3 еще 50-х годов выпуска. Раритет. У него еще есть отличительная черта в виде емкости для инструмента в верхней части бензобака. Семейная реликвия, так сказать, передаваемая от отца к сыну. Олег, как уже можно догадаться, являлся третьим владельцем, и благодаря тому, что относились к мотоциклу с любовью, Урал находится в отличном состоянии и платил своим владельцам отменной надежностью. Хотя, конечно, пережил двухколесный стальной конь как минимум десяток капитальных ремонтов и пару легких модернизаций. Но запчасти подбирали аутентичные от его собратьев, но скончавшихся в авариях гораздо раньше, чем выработали свой ресурс. Загрузил Олег свой байк по полной, даже заднее сиденье убрал, превратив в грузовую платформу, на которой положил запасное колесо. А то нет-нет да случаются проколы, и корячиться, меняя камеру на дороге, не хочется, как и обращаться в ремонтные мастерские, которые к тому же могут поблизости не оказаться, а так взял и поменял. А сверху еще прямоугольный парашют парапланком модер положил, так как Олег, ко всему прочему, увлекался еще и парашютным планеризмом. Все равно девушка, с которой он хотел бы поехать, отказалась, в общем, они крупно поссорились, как всегда из-за какого-то пустяка. Олег невольно поморщился, вспоминая некрасивую сцену ссоры. Наверное, я в очередной раз нарвался на ее женские критические дни, когда даже самые ласковые девушки буквально слетают с катушек и становятся злобными мегерами, подумал он. Ну да ладно, помиримся еще. В первый раз, что ли? А загрузился Куманов по максимуму, потому как дорога предстояла реально дальняя, так как ехал из своего родного Саратова в Воронеж, а это порядка 400 километров, если по прямой, а учитывая искривление дороги, то и все 500 с хвостиком, длинным как у удава. Олег рассчитывал доехать за пару дней. Можно и за один световой день добраться, держа скорость под сотню, благо качество дороги позволяет держать такую скорость, но нафиг напрягаться, рискуя разбиться. Олег хотел получить от поездки кайф, а не участвовать в гонках, хоть и опаздывал немного. Собственно, ехал он в такую даль не просто так. Покататься для улучшения настроения можно и по менее протяженному маршруту. Интересных мест и у Саратова хватает, и он далеко не во всех из них побывал. Просто в Воронеже намечался очередной байкерский слет, посвященный Куликовской битве. Из Воронежа начнется мотопробег к месту самого сражения, где и пройдут основные гуляния, посвященные славе русского оружия. Он рассчитывал, что, как и раньше, будет весело. Рок-музыка, гонки и все такое прочее. Реконструкторы приедут и мечами позвенят, многие байкеры сами этому не чужды. Куманов, кстати, тоже чуть в их ряды не влился, даже доспех начал делать в своей автомастерской, но как-то не пошло. Он больше по двухколесной технике фанател, потому и стал механиком, как и его отец и дед, и с начала 90-х их семья держала две ремонтных автомастерских. Олег Куманов, состояв в мотоклубе «Черный ворон», ехал один, а не с друзьями-одноклубниками, так как изначально рассчитывал на то, что его девушка с редким именем Катя поедет с ним, и ждал, когда она освободится, в смысле в отпуск пойдет, и дождался, так что рассорились в пух и прах. Что касается груза, помимо запасного колеса и параплана, то ничего особенного. Двухместная темно-зеленая палатка, жратвы в виде консервов и паштетов прихватил, так как в дорожных забегаловках питаться Куманов больше не рисковал, только хлеб покупал. Поел как-то однажды, что едва оклемался, 3 дня под капельницей в больничке с отравлением лежал. Соответственно, армейский котелок со всей прилагающейся посудой. Взял самодельный мачете, из такой стали, что даже булат строгает как дерево, условно говоря, конечно, на случай нарубить дровишек. Ну это так, чистый выпендреж. Правда, выпендреж этот пришлось хорошенько запрятать в сидельной сумке, на самом дне, чтобы менты не докопались, холодняк же. Вот ведь какое дело, мачете, холодняк, из-за него срок светит, а топор, нет проблем. Впрочем, небольшой туристический топорик типа томагавк тоже есть, как и эластичная пила. А чтобы менты сильно не копались, а они очень любят докапываться до брутально одетых байкеров, все наркотики ищут, есть полная аптечка со всем необходимым в тройном размере, вплоть до свечей от геморроя поверх всех остальных препаратов. Последнее это так, шутка. Другие байкеры шутили, кладя прямо-таки пулеметной длины ленту презервативов. В качестве еще одного выпендрежа взял солдатскую каску российской армии с приделанными к ней крыльями вороны. Сначала были бычьи рога, но после дебильных шуток товарищей на известную тему с демонстративным приставанием к его девушке он их поменял на крылья. Нестандартными головными уборами многие байкеры увлекаются. Особенно популярны фашистские каски, но носят и натовские, и танковые шлемофоны, как отечественные, так и зарубежные. Даже пожарные и шахтерские каски напяливают, как правило, пожарные и шахтеры. В последнее время получили широкое распространение, особенно в молодежной среде, шлемы из киновселенных «Звездные войны», «Хищника Халла» и другие. В общем, выделывались, кто во что гораст. Из одежды, помимо пары комплектов нижнего белья, дополнительно взял камуфляжку с кепи и офицерский плащ. Хорошая вещь, хоть и не шибко удобная в носке, но переждать короткий грибной дождик самое оно. А дождей в сентябре хватает. Тюк с одеждой он также использует вместо подушки к спальнику. Имелись вещи и Олеговой девушки, заранее ведь собрались. В сумке лежали пара комплектов нижнего белья, свитер, кожаный длиннополый плащ, шнурованные сапоги высотой до колена на высокой платформе, косметичка и тематические украшения, кожаная фуражка типа фашистской, плюс очень откровенное черное платье. Так-то оно длиннополое, но зато вырезы по бокам и спереди шли почти до пояса, да и декольте тоже до пупка доходило, все не расползалось только из-за шнуровки, но шнуровка это придавала еще большего эротизма, тем более что видна часть груди, ведь в таком платье его девушка ходила без лифчика. Так-то она ездила в более практичной одежде, специальной кожаной куртке, усиленной пластиковыми накладками, в джинсах и кроссовках. Но перетряхивать содержимое сумки Олегу было лениво, и он их оставил. В качестве оборонительного оружия Куманов прихватил пневматический пистолет из тех, что внешне очень похожи на настоящие, а именно на пистолет Макарова МР-654К-32, на тот случай, если вдруг на каких уродов в дороге доведется нарваться. Ведь пропадают байкеры время от времени с концами, ни слуху от них, ни духу. А если внешнего вида пистоля супостаты не убоятся, так он и стрелять из него неплохо умеет, и если уж дойдет до серьезных разборок, то и в глаз мог свободно навскидку засадить с двух десятков метров. Олег хотел сначала нормальный пугач взять, даже предлагали настоящий, условно боевой револьвер. То есть настоящие изготовлены еще до революции, что слегка доработали для стрельбы резиной, но вот какая штука, во-первых, патроны дороговато встали, а Олег олигархом не являлся, в конце концов, ведь чтобы не потерять навыки стрелять нужно регулярно, а во-вторых, толку от них никакого, ни в плане останавливающего действия, ни в плане точности стрельбы. Попасть резинкой туда, куда целился, это разве что случайно можно. Олег как-то стрелял из нагана приятеля, и из пяти выстрелов попал в мишень размером с голову один раз. Он прекрасно знал, что в голову стрелять при самообороне нельзя, сразу же срок впаяют, но тут как раз встает вопрос об останавливающем или болевом действии резиновой пули. А оно совсем никакое. Особенно если человек одет в куртку вроде байкерской из бычьей кожи. Да даже простой китайский пуховик срабатывает против резины не хуже бронежилета. На себе это он не пробовал, но видел, как развлекались старшие, несколько перебравшие огненной жидкости одноклубники, стреляя друг по другу из подобных пистолетов-травматиков, предварительно закрыв жизненно важные органы в виде головы и паха. Весело было. Посему Олег считал, что если попал в серьезную переделку, то нужна точность стрельбы по болевым точкам, а это в первую очередь лицо, и здесь пневматик вне конкуренции. Точно и мощно. Особенно если пистолет слегка доработан народными умельцами и вместо 130 метров в секунду выдает все 200, хоть и падает общее число выстрелов с одной заправки, но эта жертва приемлема. То есть при удачном попадании шарика можно и черепную кость пробить. Височную и лицевую кость точно проломит, не говоря уже о том, что зубы выбьет с легкостью. В лоб тоже хорошо, контузит с гарантией. Оделся Куманов, как и подобает клубному байкеру, естественно во все черное и кожаное, цепи тут и там, всякие косички, обут в тяжелые берцы на толстой подошве, усиленные металлическими набойками. На спине эмблема клуба, черный ворон на красном фоне, типа кровь, хотя некоторые путают его с фениксом в огне. Сам мотоцикл также не избежал легкого тюнинга в тему. Бак объят языками огня, а на переднем крыле присобачен череп из пенопласта, покрытый эпоксидной смолой, и сидящий на нем такой же самодельный расправивший крылья ворон, зацепившийся лапами за глазницы черепа. В глазнице черепа со слегка демонизированной внешностью Олег вставил красные светодиоды по 3 штуки, а в глаза ворона – желтые. В пустой нос черепа Куманов от выхлопной трубы провел шланги от душевой, ну и для подсветки зеленый светодиод вставил. Снизу также присобачил красные светодиоды. Когда все включается, и заводишь мотоцикл, то из носа черепа с горящими огнем глазницами валит зеленоватый дым, и асфальт подсвечивается. В темное время суток выглядит все суперски, инфернально. Шлем тоже не избежал художественной росписи в общей канве. На нижней части шлема, защищающей подбородок, была нарисована нижняя же челюсть, а макушка расписана так, будто верхнюю часть черепа снесло или сделали лоботомию, и виден мозг. В последнее время Олега подмывало дорисовать туда копошащихся червей, но этому противилась Катерина, а она просто ненавидела червей, даже обычных дождевых, так что он пожалел ее чувства, ведь ей приходится сидеть сзади, чуть выше, и видеть все это. Как мужчина, Олег решил сделать еще одну попытку примирения и позвонил своей девушке, но не успел даже сказать пару слов, как услышал в трубке: «Иди к черту, половец». После чего послышались гудки отбоя. Куманов только вздохнул, поморщившись. Не любил он эту кличку, что она ему дала и что широко распространилась в среде их общих друзей по мотоклубу. Похоже, это надолго. Что касается прозвища, то его девушка с чего-то взяла, что его род ведет от кочевого племени и иногда в шутку даже называла его ханом. Показывала даже какие-то карты, с белой и черной куманией, что находились на юге нынешней Украины и на юго-западе России соответственно. Объясняла, что куманами звали половцев византийцы, но ему все это было не слишком интересно. «Ну, какой из меня половец?» Отвечал он всем раздраженно, когда его спрашивали, действительно ли он ведет родословную от половцев. «Стопроцентно ведь русский. Глаза голубые, волосы темнорусые, ни одной азиатской черты в общем». Еще раз соглядев байк, до половины выдвинув удилище с прикрепленным к нему клубным черным знаменем с вороном и убедившись, что ничего не забыл, даже пехотную лопатку, сел верхом и, вставив в ухи бусинки плеера, Куманов врубил одну из своих любимых музыкальных групп «Красная плесень», а именно цикл песен «Куликовская битва». Урал завелся, что называется, с полпинка и басовито заурчал. Олег аж зажмурился от удовольствия. Для него не было более чудесных звуков. «Поехали!» Выжав сцепление и поддав газу, Куманов плавно тронулся с места. Менты из ППС на выезде из города при его приближении только усмехнулись, но останавливать не стали. «В этот раз, походу, нормальные ребята мне попались», — подумал Олег, кивая полицейским головой и мысленно засмеялся, вспомнив, что поступил так, как советует делать «Красная плесень» в одной из своих песен, но руки при этом не подавать. Настроение его еще больше улучшилось благодаря тому, что дорога в этот день оказалась на удивление пустой, так что на прямых участках Олег невольно разогнался до 150 в час. Ну а какой русский не любит быстрой езды? То-то и оно. У встречных водил тоже настроение благодаря пустоте трассы было отличным, и они с удовольствием моргали ему фарами, предупреждая о засевших в кустах полицейских, и Олег заблаговременно сбрасывал скорость до дозволенных величин, проезжая места засад без потерь времени, нервов и денежных средств. Также в копилку хорошего настроения добавляла отличная погода. Хоть и сентябрь начался, но солнечно, тепло, умеренный ветерок, который не сдувает тебя с дороги резкими порывами. Бабье лето. Хорошо бы оно продержалось еще недельку, до конца гуляний. Впрочем, к концу музыкального альбома, то есть через 40 минут, когда Олег уже успел отмахать без малого сотню километров и оказался на полпути к реке Хопер, погода начала резко портиться. На чистом небосводе появились облака, поначалу были они пушистыми и беленькими, но потом почернели, выросли в размерах, и к тому моменту, когда он уже подъезжал к мосту через Хопер, солнце давно скрылось за темной завесой. Усилился ветер, потянуло холодом и сыростью. Чертовы синоптики, ведь знал же, что им верить нельзя, но чтобы ошибиться вот так. Судя по далеким отблескам молний, явно приближалась гроза, и не слабая. Солнечно, легкая облачность. Передразнивал Куманов ведущую. Впрочем, особо он их не винил. Погода вещь такая, малоизученная, и она в любой момент может выкинуть какой-нибудь неожиданный крендель. В предсказании погоды учитывать надо не только движение воздушных масс, циклоны и антициклоны, но даже пролет поблизости кометы. Да-да, это тоже влияет на погоду. Через 3-5 дней после прохождения Земли через хвост кометы, как правило, выпадает никем не предсказанный обычный дождь или снег, если зимой. А тут недавно что-то про солнечные вспышки говорили, припомнил Куманов. Они вот-вот должны были достигнуть Земли, что тоже может самым непредсказуемым образом влиять на погоду, только этот фактор изучен еще меньше, чем в случае с кометами, и соответственно его при прогнозе, как правило, в расчет не применяют. Делать было нечего, требовалось срочно искать укрытие. Можно было, конечно, прибавить скорости и добраться до очередного дорожного отеля, но денег Олегу на это было жалко, бензин нынче дорог, несмотря на сильное падение цен на нефть, так что он предпочел потратить их на еще одну заправку и поездить на перегонки с ребятами. В конце концов, «У меня есть палатка», — привел он себе еще один повод в пользу того, чтобы не пользоваться дорожными отелями, «вот в нее и заселюсь на время ненастья. Надо только подходящую полянку выбрать и надеяться, что гроза не затянется надолго». И как по заказу молодой байкер увидел сходящую с трассы в лес грунтовую дорожку. Пренебрегать подвернувшейся тропой он не стал и, притормозив, заехал в лес. Он проехал, наверное, уже метров 500, а подходящего места для разбивки лагеря все не появлялось, и дорога эта вела неизвестно куда, ни указателей, ни других поясняющих надписей. Когда уже стало капать, Олег наконец увидел в деревьях просвет, там явно имелась подходящая поляна. Правда, грунтовка эта шла мимо, но в ту сторону вела совсем уж узенькая, можно даже сказать, пешеходная тропа. Сверкнула, и даже сквозь рев мотоцикла Олег услышал близкий раскат грома. Ехать дальше по грунтовке не имело смысла, так как дорога могла идти еще многие километры, а дождь вот-вот накроет. Так что он свернул на пешеходку, благо, что по ней можно было легко проехать на мотоцикле. «Отлично!» — удовлетворенно воскликнул Куманов, обозрев полянку. Она была небольшой, от силы метров 20 в диаметре, и что главное, трава здесь росла низкая, а не по пояс, как он опасался. Капать начало сильнее, молнии били все ближе и гром гремел громче, так что Олег, не теряя ни минуты, стал ставить палатку с краю полянки. Развертывание у него благодаря большому опыту заняло всего минут 5. Закинул внутрь все вещи и накрыл мотоцикл специальным чехлом. И стоило ему забраться внутрь, как небеса надомной разверзлись и полило как из ведра. Ух, успел. А природа разошлась не на шутку. Гром гремел прямо над головой парня и так сильно, что реально оглушало. Он после каждой вспышки молнии даже уши прикрывал. Молнии сверкали так ярко и так близко, что ослепляли даже сквозь ткань палатки. Олегу даже не по себе как-то стало. А ну как шарахнет сейчас, и косточек горелых не найдут, нервно хихикнул он. А в сводках появится еще один пропавший байкер. Грохнуло еще раз, послышался даже какой-то треск, как будто рвут ткань. Блин, осенило Олега неприятное предчувствие. Мотоцикл. Мотоциклы, как известно, делают из стали, а практически все металлы, как не менее известно, прямо-таки притягивают к себе небесное электричество, особенно на возвышенном и открытом пространстве. А эта чертова полянка как раз сама по себе является открытым пространством и, что еще хуже, находится на возвышенности. И есть еще один момент, что прохолодил ему душу словно жидкий азот. Сразу-то он на это внимание как-то не обратил, торопился очень палатку поставить и от непогоды укрыться, а вот сейчас вспомнил и ему откровенно поплохело. Дело в том, что вокруг полянки растут уродливые, скрюченные, словно от боли, низкорослые деревца. Уродливые деревья просто так не растут, этому есть причины. Кто-то про энергетику отрицательную будет заливать и прочую муть про тектонические разломы, но Олег считал, что это как-то связано с магнитными аномалиями, и этот феномен тоже может привлекать молнии. В общем, наплевав на погоду, байкер собрался как можно быстрее рвать отсюда когти, и стоило ему только потянуться к выходу и начать расстегивать молнию, как в поляну, в самый ее центр ударила очередная молния, и даже какая-то светящаяся сфера на пару мгновений появилась. «А!» – заорал он, так как его приложило электроударом. «Не надо мне было в этот момент хвататься за молнию, может быть и обошлось бы», — подумал он в этот момент. Электричество пошло по воде и через застежку добралось до его мокрой от капель ливня руки. Одно хорошо, что энергия молнии рассеялась по площади, большая часть ушла в землю и ему досталось всего ничего, хотя и этого хватило, чтобы вырубиться. Часть первая. Половец. Глава 1. Хронаробинзон. 1. Пронесло. С кряхтением пробормотал Олег Куманов, когда очнулся. И первым делом, как только сел, проверил, действительно ли его пронесло или все же нет. К его большому счастью, штаны оказались сухими, по крайней мере с внутренней стороны, и это есть хорошо. а пронесло его в хорошем смысле этого слова, то есть он не умер, а вполне себе жив и даже не парализован. А то бывают такие нехорошие последствия от удара током. А после того, как вырубился, не сгорел заживо в пожаре, ведь я совсем рядом с деревьями, стал парень невольно анализировать окружающую обстановку. А они, несмотря на дождь, при ударе молнии вполне могли хорошо так запылать, словно облитые бензинчиком, предварительно завалив меня ветками. Кстати, про бензин, бак от удара молнии тоже вполне мог рвануть и облить меня горящим топливом. В общем, реально пронесло. Кряхтя, как старый дед, Олег встал на колени, некоторая одеревенелость мышц ощущалась не то из-за отека, ее то из-за удара током, и открыл палатку до конца, радуясь, что не успел этого сделать в прошлый раз, иначе внутри сейчас был бы настоящий бассейн. Дождь, как оказывается, давно закончился, сильно пахло озоном, так что даже щипало нос. Куманов глубоко вдохнул, ведь говорят, что озоном полезно дышать, даже какая-то медицинская процедура на этой основе есть. Дышал, пока в голове не защемило и в глазах не помутилось. Хорошего в меру, а то сильно хорошо, тоже нехорошо. Тучи уходили дальше на восток, а на западе уже просветлело, так что сквозь белесую завесь перистых облаков уже отчетливо виднелся контур солнечного диска. Как выглянет, жарень наступит. От увиденного в центральной части поляны парень от неожиданности аж подпрыгнул на месте, а сердце пропустило удар. Фу ты, ё-моё, так и заикой стать можно. И как это я проглядел, когда палатку ставил? Удивился Олег своей слепошарости. Удивляться и поражаться было чему. Чуть ли не в центре поляны стояла здоровенная каменная баба. Да, до античных статуй ей, конечно, как до луны пешком, причем задом наперед, но основные элементы, указывающие на то, что это именно баба, а не мужик, отчетливо угадываются. Увидел бы ее раньше, 10 раз бы подумал, чтобы поставить палатку рядом, подумал он. Все-таки такие фигуры в первых же попавшихся местах не ставят, в чем я только что убедился. Парень стал быстро собираться. Ну это все нафиг. Разве что сфоткать решил на память. Достал цифровой фотик, но он никак не желал фурычить. Не включался в общем. Что за черт? Неужели сгорел от близкого удара молнией? Но он ведь не включен был. Чтобы проверить нехорошие подозрения, Олег выудил из кармана сотовый телефон, и нехорошие подозрения подтвердились, электроника сдохла наглухо. Плеер также молчал. Планшет с книгами доставал уже будучи уверенным, что и ему настал каюк. Так и оказалось. Беда. Впрочем, еще оставалась надежда, что это всего лишь разрядились батареи. Ну мало ли, молнии они ведь такие. Собравшись и загрузив Урал, парень стал искать тропинку. А это еще что значит? Тропинка оказалась в 10 метрах в стороне от ожидаемого места. Ерунда какая-то. Мотоцикл, вопреки обычаю, долго не желал заводиться. Олег 10 раз дернул рычагом, прежде чем он, чихнув, заурчал. Оседлав байк, парень медленно поехал по мокрой траве прочь от этого поганого места. Сама тропинка также принесла несколько неожиданных моментов. Не помню, чтобы она петляла такими зигзагами, вполне себе прямой была. Куманов проехал с километр, кода его стало мучить смутное беспокойство. Что-то в окружающем мире было не так. Для начала, по его прикидкам, он уже давно должен был выбраться из леса и выехать на трассу, но асфальта впереди как не было, так и нет. Собственно говоря, не то, что асфальта, нет двухколейной грунтовки, с которой он свернул на ту тропинку, что привела его на злосчастную полянку, и это очень странно, прямо до кишок пробирало. Да и лес был какой-то не такой. В чем именно заключалась эта нетаковость, Олег не понимал. В конце концов, он являлся чисто городским жителем, просто чувствовал, что что-то радикально изменилось. Может, не туда свернул. Посетила парня спасительная для рассудка мысль. Проехав еще 200 метров и не найдя дороги, Олег развернулся и поехал назад, внимательно вглядываясь по сторонам в поиске пропущенного ответвления, но до самой поляны с каменной бабой ничего не нашел. Его начало потряхивать как от лихорадки. Для надежности, Давя в себе первые приступы паники, Куманов даже обошел всю поляну, но не нашел никаких других тропинок, кроме той, по которой приехал. «Что за чертовщина тут творится?» – взревел он раненым буйволом, уже не справляясь с приступом накатывающей как цунами паники. Каменная баба оказалась глуха и нема к вопросам молодого байкера. Кстати, о бабе. Рядом с грубой скульптурой Олег обнаружил старое кострище, отсюда сделал логичный вывод, что время от времени кто-то ее навещает и проводит некие обряды. Вот и косточки какие-то кругом валяются. Жертвоприношение. Или просто кто-то сюда на шашлыки ездит. Олег еще раз осмотрелся по сторонам, и ему как-то стало тоскливо, хоть волком вой. Последнее утверждение никак не подтверждалось. Мусора он нигде не обнаружил. Куманов даже разворошил кострище в поисках привычных ему человеческих отходов, что остается от отдыхающих. Ну мало ли, может это очень аккуратные туристы и весь свой мусор сжигают в огне. Но сгореть все не может, обязательно что-то должно остаться. Жестяные банки, капельки и лепешки пластика от не до конца сгоревших пластиковых же бутылок и тому подобное барахло, что обычно уничтожают на месте, они везут с собой. Но нет, ничего подобного он не нашел. Только какие-то камешки, отдаленно напомнившие наконечники стрел, косточки и осколки от самодельной глиняной посуды. Олег посмотрел на сильно просветлевшее небо и снова его посетило ощущение того, что чего-то в небесах сильно не хватает. Пусто. Где долбанные самолеты? Осенила его догадка. Не-не-не, только не это. Этого просто не может быть, просто потому, что не может быть никогда. Взвыл Олег в полный голос, отшатнувшись от каменной бабы, осененной нехорошей догадкой, относительно того, что с ним могло произойти. Все мелочи окружающего мира, от которых он все это время старательно отмахивался, не желая их воспринимать и пытаясь найти хоть какое-то объяснение, вдруг сложились в единую картину, словно пазл, и главным, самым заметным элементом этого пазла являлась как раз вот эта каменная баба. Ну не мог я ее не заметить, устраивая лагерь, просто не мог. Потом видоизменившаяся, все никак не выводящая меня к цивилизации тропа, какой-то чуждый лес. А если каменная баба, которой изначально не было, вдруг появилась, то одно из двух. Впрочем, нет тут никаких одного из двух, а есть один из одного, я попал. 2. Когда Олег очнулся от осознания произошедшего, хотя разум еще пытался глухо подавать голос в пользу того, что это все какая-то мистификация и окончательные очень жесткие и фантастические выводы сделаны слишком поспешно на слишком малом количестве данных, он обнаружил, что солнце уже садится. Эк, меня накрыло. Хорошо еще, что в обморок не свалился, как кисейная барышня, подумал он на себе с явным неудовольствием. Впрочем, мое состояние было недалеко от обморочного. Я все это время просто сидел и смотрел на эту треклятую каменную бабу невидящим взглядом. Все отличие от обморока, лишь в том, что я в случае опасности, скажем при появлении посторонних или хищника, мог в любой момент очнуться и постоять за себя. А так, да, выпал из реальности минимум на час. Вопрос только в том, куда, а точнее в когда я попал. Впрочем, вероятность того, что я угодил в фэнтезийный мир, с магией отбросим сразу. Это все голимая туфта. Перейдем к более реальным возможностям, а именно, это может быть прошлое моего родного мира или же параллельная реальность. Собственно говоря, это по большому счету тоже несущественно, подумал байкер. Для меня что параллель, что собственное прошлое ничего кардинально не меняет. А вот что действительно жизненно важно, это дата или хотя бы эпоха. Но для определения временного периода данных маловато. Эту каменную бабу могли поставить еще на заре развития человечества. То есть начиная от каменного века и заканчивая. Чем заканчивая? Когда могли уничтожить эту бабу? С приходом на эти земли христианства. Что ж, возьмем за основу этот момент. Период слишком велик, десятки тысяч лет. А куда бы я предпочел попасть? Конечно, по короткому размышлению Олег себе сознался, что предпочел бы попасть в самый безопасный период человеческой истории, то есть в эпоху, когда люди только-только начали развиваться как цивилизация. По крайней мере, в это время людей мало, а земли наоборот много, и люди друг друга просто так не режут, не угоняют в рабство, потому как даже такого понятия нет, а предпочитают знакомиться и усиливать чужаками свое племя, так сказать, вливая свежую кровь. Влить кому-нибудь свежую кровь я был бы не против, хе-хе. Но почему-то возникло у меня ощущение, что мои надежды в этом отношении пусты, и попал я как кура во щип в один из самых плохих периодов. Закон Мерфи в действии: если неприятность может произойти, то она произойдет и при этом с самым прискорбным результатом. Олег машинально посмотрел на часы. Кстати, хронометр тоже можно выбросить. Встали. Часы хоть и со стрелками, но на батарейке, а она тоже сдохла. Хотя нет, чего добром раскидываться, в конце концов, корпус из серебра, может, чего купить удастся, если к людям выйти получится, причем к людям цивилизованным, что не станут набрасывать на тебя аркан, как только увидят. А ведь действительно, если я реально попал в уже хоть сколько-нибудь развитое время, в этих местах сейчас пасется куча кочевников, какие-нибудь печенеги, хазары, татары, а то и вовсе треклятые монголы приперлись. Куманова аж передернуло всего. Кочевников он за цивилизованных людей не считал. Хотелось попасть в более привычное культурное окружение, в город. Но ближайшие города с привычными лицами на улицах, только на Руси. А добраться до своей древней родины будет непросто, это он отлично понимал. До славянских земель еще переть и переть через всю Окско-Донскую равнину — это примерно 300 километров по лесостепи, при этом топливо у меня еще километров на 100-150, то есть в лучшем случае еще 200 км придется пилить пешком, а потом пробраться через среднерусскую возвышенность, при этом форсировать кучу мелких речушек и, конечно же, Дон. Шансов на благополучное путешествие в принципе нет. Жратву еще надо как-то добывать. Есть, конечно, удочка и все прилагающееся к ней, но это все фигня на постном масле. И даже если допустить такой фантастический вариант, что я смогу пройти незамеченным и доберусь до Руси, остается только один вопрос. Кто меня там ждет в славных землях с распростертыми объятиями? Продолжил он анализ ситуации безмолвно, но трезво и без прикрас. Да никто. Разве что работорговцы. Там со мной поступят ничуть не лучше, чем кочевники. Так же повяжут и продадут на юга, просто на том основании, что я никто и звать меня никак. За мной никто не стоит, ни род, ни племя, с которыми побоялись бы связываться, пытаясь меня поработить. Чтобы отстоять свою свободу, будучи чужаком, нужно помимо силы еще знать язык. А с этим-то у меня как раз беда. Ни с кем даже поговорить не получится, чтобы что-то узнать. Надо будет его как-то учить. А как? Где? Когда? Проклятье! Загрузился Олег неприятными думами по полной. Да так, что чуть было снова не выпал в эмоциональный осадок. Руки его реально опускались под невообразимым ворохом проблем, с которыми придется столкнуться при встрече с людьми, будь то кочевники или славяне. Так что невольно появлялась мысль затихариться где-то здесь и быть тише воды, ниже травы, надеясь на лучшее, и ничего, не выживу, со вздохом признался он себе в свое способности, а точнее неспособности автономного существования в дикой природе сколько-нибудь продолжительное время. Вот-вот начнется зима. Допустим, какое-то укрытие я себе за оставшееся время сварганю и, может, даже прокормлюсь рыбешкой. Но это все бесполезно. Земли эти пустые лишь относительно. Если уж на то пошло, рано или поздно меня кто-то найдет, может, местные охотники. После чего придут банды и спросят: а кто ты есть, мил человек? Откуда? И чего тут вынюхиваешь? Может, ты подсыл? Результат будет более чем печальным. Допрос с пристрастием, сиречь пытка и мучительная смерть. И даже если отобьюсь от первого наезда, все равно, рано или поздно местные чинганчкуки меня подловят и захомутают. Или просто убьют. Олегу остро захотелось напиться. Если уж вступать в контакт с людьми, то на своих условиях, нужно быть хозяином ситуации, и это самое сложное, подумал он над альтернативным способом общения с аборигенами. Еще сложнее при этом выстроить дружеские отношения. Так, кончай грузиться, скомандовал себе Куманов, как можно более твердым голосом. Будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала нам надо пережить эту ночь, а потом, утро вечера мудренее, что-нибудь придумаем. С этими словами Олег стал ставить палатку на том же месте, что и раньше, наверное, в глубине души надеясь, что ночью эта баба его вернет назад туда, где, а точнее когда взяла. Впрочем, парень прекрасно понимал, что надежды на это нет, просто по той причине, что гроза ушла, а когда придет новая неизвестно. Появилась даже мысль дождаться новой грозы, чтобы молния вновь шарахнула по нему и он снова перенесся. Вот только куда меня может перенести в очередной раз? С горечью усмехнулся байкер своим мыслям. В еще одну параллельную вселенную в еще более далекое прошлое. Очень уж сомнительно, что она вернет меня туда, где взяла. Не, от добра добра не ждут, а от зла, тем более. В конце концов, меня может перенести в такое далекое прошлое, что придется вливать в свежую кровь какой-нибудь Люси, что молочием отличается от обезьяны. И для этого процесса, хе-хе, придется переть в Африку. И это в лучшем случае. А то ведь может и вовсе к динозаврам закинуть. Так что и обезьянская Люси покажется краше и желаннее мисс мира. Не ящериц же оплодотворять. А тут привычные на вид люди точно есть. Надо только извернуться так, чтобы и рыбку съесть, и на кол занозистый не сесть. 3. Ночь прошла весьма тревожно. Олегу было очень неуютно и даже страшно. Он, собственно говоря, почти не спал, вздрагивая от любого вскрика, хватаясь одной рукой за пистолет, а другой за мачете. Рядом также лежал топорик и оба ножа, один выкидной, а другой обычный, но стилизованный под кремниевой с костяной рукоятью. А криков этих в лесу звучало выше крыши. Живности полно. Поубивал бы тварей крикливых. Пробормотал он злобно устало. Впрочем, не факт, что в абсолютной тишине мне стало бы легче, скорее даже еще жутче. Как бы то ни было, подспудная мечта не осуществилась, и молодой байкер остался в прежнем времени, так как каменная баба, как и прежде, стояла на своем месте в центре поляны. Быстро позавтракав бутербродом с паштетом, парень почел за лучшее как можно быстрее слинять отсюда, куда угодно, лишь бы подальше от всего сакрального для хроноаборигенов места. Ведь в любой момент в это капище может заявиться толпа страждущих пообщаться со своими богами, духами предков, с духами природы или во что тут верят местные. И вряд ли они будут ему рады. Ведь он своим присутствием осквернил священное место. А может и обрадуются, подумал Олег вслух. Жертва сама приперлась на жертвенный алтарь, а у них как раз не комплект, чтобы по максимуму задобрить духов, а тут я весь такой упитанный, здрасте гости дорогие. В общем, Олег погнал с поляны на максимально возможной скорости по петляющей зайцем тропе. Зайцев он, кстати, тоже видел. Мелькнули ушастые в кустах, целая стайка бросилась в рассыпную. Олег даже удивлялся, как же они такие лопоухие не расслышали рева Урала, что сидели под кустом до самого последнего момента. Или может как раз очень даже хорошо расслышали и просто прятались до самого последнего момента, пока он чуть на них не наехал.